Мамины руки. Не знаю точно, когда это произошло. Может быть, 50 лет назад, а может быть, 100. Но это не имеет значения. Эта история уже была старой, когда я был еще мальчиком, а те времена давным-давно прошли. Однако я с удовольствием расскажу ее и надеюсь, что она понравится и тебе. Однажды симпатичная молодая мама, уложив свою крошечную дочку спать, отправилась навестить соседку, жившую на той же улице. Она и прежде ненадолго оставляла спящую дочурку одну, и никогда не возникало никаких проблем. Поэтому мама не сомневалась, что и на этот раз все будет в порядке. Они с соседкой болтали о том, о сём, как вдруг раздался звук, от которого у мамы по спине пробежал холодок. Это был сигнал пожарной тревоги. Соседка сказала, что нет смысла беспокоиться, и, наверное, это учебная тревога. В это время года они частенько бывают. Однако сигнал не утихал. «На этот раз тревога должно быть настоящая». Соседка пыталась ее успокоить, говоря, что не стоит переживать, и, наверное, пожар где-то далеко. «Но послушай, я слышу вой сирены пожарной машины. Она едет сюда. И посмотри, видишь, бегут люди. Они бегут прямо к моему дому». Не говоря больше ни слова, она метнулась на улицу и бросилась в сторону разраставшейся толпы. И тут она увидела, что ее дом горит. Дым и языки пламени уже прорывались сквозь крышу. «Моя крошка! Моя крошка!» Дом окружала плотная толпа, но она, словно безумная, пробиралась к дверям, распихивая людей. «Моя крошка! Моя крошка! Моя маленькая Мэри!» Пожарник схватил ее за руку. «Вам нельзя туда! Вы сгорите!» «Отпустите меня! Отпустите!» Женщина хорошо знала, куда идти. Пробежав сквозь дым и языки пламени, она схватила свое драгоценное дитя и повернулась, чтобы бежать обратно, но, задохнувшись от дыма, покачнулась и упала. Она сгорела бы заживо со своей малюткой, если бы подоспевший пожарник не подхватил ее и не вынес из дома. Какая радость охватила толпу при виде их! Но, увы, хотя малышка была невредима, бедная мама сильно пострадала. Добрые друзья тут же уложили ее на носилки скорой помощи и ее увезли в больницу. Там врачи обнаружили, что ее руки, храбрые, добрые руки, которые вынесли дочку из пылающей колыбели, были сильно обожжены. Их красота, которой она так гордилась, была безвозвратно утеряна. И хотя врачи сделали все возможное, чтобы спасти их, они так и остались искалеченными. Спустя несколько месяцев отважную маму выписали из больницы. Она снова была вместе со своей дочкой уже в новом доме. Из недель складывались месяцы, из месяцев годы. Малышка стала ходить, потом говорить, бегать. Она не была уже крошечной малюткой, а маленькой девочкой. Она начала интересоваться окружающим миром. Однажды, к тому времени Мэри исполнилось 8 лет, мама мыла на кухне посуду. Вдруг девочка заметила нечто такое, на что прежде не обращала внимания. «Мамочка, какие у тебя некрасивые руки!» «Да, они действительно некрасивые». «Ну почему у тебя некрасивые руки, а у других красивые?» Каждое ее слово, будто нож, вонзалось в материнское сердце. Глаза мамы наполнились слезами. «Мамочка, я что-то сделала не так?» «Дорогая, я должна тебе кое-что рассказать». И она поведала дочери печальную историю, которую Мэри никогда прежде не слышала. Она рассказала о пожаре, о людях, которые пытались ее удержать, об отчаянном прорыве в горящий дом, о том, как подхватила малышку из пылающей колыбели, как упала, как ее спасли и как сильно она обгорела. А до этого мои руки были красивыми. Мэри сжал изувеченные руки матери в своих руках. Слезы струились по ее щекам. Мамочка, дорогая, твои руки самые прекрасные во всем мире. Ребят, есть еще одни руки, некогда израненные ради вас. Это руки Иисуса, друга и спасителя детей, который сошел с небес, чтобы избавить людей от греха и спасти их для своего прекрасного царства. Вы знаете, что произошло с Иисусом. Злые люди пронзили его руки гвоздями и распяли его на кресте, на котором он умер. Затем его погребли в новой гробнице Иосифа. Но не в силах людей было удержать его там. Он восстал и вознесся на небеса, где пребывает и поныне, ожидая радостного дня своего возвращения. Следы от гвоздей по-прежнему видны на его руках. И когда он вернется, они также будут там. И тогда мы узнаем его. Эти следы от гвоздей останутся на его руках навсегда. Если вы встретитесь с ним на новой прекрасной земле, вы будете знать, что эти бесконечно дорогие руки были искалечены ради вашего спасения.